Глава 10. Кругом знакомые лица. Вокруг меня кружили обломки сразу трех больших кораблей. Получилось. Правда, имелось одно большое «но». Последний, четвертый крейсер, прямо сейчас удалялся прочь от аквады, набирая ускорение для прыжка. Правда, убежать он вряд ли успеет. Лада прямо сейчас приближалась ко мне на катере. Хорошо, когда бронескафандр полностью функционирует. Сейчас подруга подберет меня, мы вернемся на большой разведчик. «Перехватим их через 10 минут», — раздался в наушниках голос подруги. «Я все рассчитала». «Даже если они уйдут в прыжок, мы опередим их», — ответил я. «Наш корабль намного быстрее преодолеет гиперпространство, и мы встретим корпорантов в соседней системе. Причем успеем подготовиться, и потому у противников не будет времени полноценно ответить на нашу атаку». «Все, я уже вижу тебя», — сообщила подруга. «Приготовься». «Попасть на катер в открытом космосе — не самое простое занятие, если у тебя нет элементарной базы знаний. К счастью, у меня такая имелась, так что все прошло без проблем. Всего дважды пришлось отработать маневровыми двигателями бронескафа. А едва за мной закрылся шлюз, как я оказался зажат в объятиях подруги». «Больше не рискуй так, слышишь?» — потребовала Лада. «Обещать не буду, но постараюсь», — честно ответил я. «И это. Мне бы бронескафандр расстегнуть на минуту. А то я при уничтожении кораблей убил аж 45 зараженных, и все полученные от них кристаллы сейчас находятся у меня за пазухой. Они, если честно, острые, упираются в грудь». «Ой!» Девушка тут же отпустила меня, разжав объятия. «Пошли в пилотскую кабину. Нам же противника нагнать нужно. Хотя ты обещал, что не станешь лишний раз рисковать». «Если мы отпустим их, то вскоре корпорация узнает, что здесь случилось, и в следующий раз будет действовать более изощренно. Или наоборот, пригонит сюда армаду в 2 десятка кораблей. Как мне сказали, им достаточно заполучить мою голову. Если это правда, церемониться они не будут. Просто вычислят мое местоположение, а дальше... Не знаю, но зато мне точно известно. Остальных не пожалеют». 2 минуты потребовалось нам, чтобы добраться до корабля. Из отсека немедля сразу пошли в рубку управления, и я отдал приказ. «Искин, начинай разгон. Курс на удаляющийся от планеты вражеский корабль». «Принял», — ответил искусственный интеллект первопроходца. «Ну что ж, посмотрим, насколько быстр крейсер корпорации», — улыбнулся я. «Если успеет прыгнуть, с меня то вкусное блюдо, что Дэйма сделал. Шашлык, да?» «Договорились», — улыбнулась подруга. «А если не успеет, то устроим день отдыха». «Хорошо», — согласился я и добавил. «А вообще, я, наверное, инициирую переселение всех на планету, координаты которой известны лишь нам. Теперь, когда могу переместить подконтрольные объекты предтеч на свое усмотрение, почему бы не укрыть всех в безопасном месте?» Мы не успели нагнать врага. Нет, не потому, что те быстро ушли в гиперпространство. Просто в точке входа-выхода появилась патрульная эскадра, а точнее целый флот имперцев, причем очень злых. Они не стали вступать в переговоры, а сходу ударили всем, что у них имелось. Буквально расстреляли корпорантов из главных орудий. Против 2 крейсеров А-класса и 6 Б-класса в одиночку у корабля «Нейрогалактикс» не было ни единого шанса. «Что-то они слишком жестко действуют», — произнесла Лада, вместе со мной наблюдая через обзорный экран. «Наверное, на то имеются причины», — предположил я. «Искин, останови корабль и отправь запрос на видеосвязь с флагманом имперцев». «Получен входящий сигнал», — вместо выполнения приказа ответил искусственный интеллект. «Принимай», — тут же распорядился я. И через секунду встретился взглядом с незнакомым мне офицером в звании вице-адмирала и в форме регулярного флота империи. «Жаль. Я надеялся, что ко мне пожаловали люди герцога Огнева». «Барон Аквамарин, я командующий патрульным соединением, вице-адмирал Галин. По моим данным, в вашей родовой системе должно находиться 4 вражеских корабля. Хотелось бы узнать, куда делись еще 3». «Уничтожены, ваше превосходительство», — ответил я, и глаза офицера тут же сузились. Пришлось добавить. «С помощью дара предтеч. Сейчас отправлю вам видеофайл с подтверждением. Искин, ты знаешь, что делать». «Что ж, давайте посмотрим», — согласился вице-адмирал, и его взгляд сосредоточился на чем-то вне зоны видимости. Ждать офицера пришлось долго, около 2 минут, после чего он вновь уставился на меня, причем с нескрываемым удивлением и даже с уважением. «Барон, вы произвели на меня впечатление. Такого мне еще не приходилось видеть. Что ж, от лица всего имперского флота и от коменданта военной базы, расположенной в соседней системе, выражаю вам искреннюю благодарность». «Вражеские корабли успели сделать что-то нехорошее до того, как добрались до моей системы?» — уточнил я, нахмурившись. уничтожили эскадру, состоящую из крейсера и двух эсминцев, все корабли Б-класса, и нанесли упреждающий удар по военной базе. Они бы так и ушли безнаказанными, если бы мой флот не вошел в систему с базой, чтобы забрать особо ценный груз. Не удалось узнать, кто это был и зачем они прибыли сюда? Поинтересовался я, надеясь, что имперцам неизвестно о корпорантах. Системы мониторинга космоса не распознали противника. Но мы предполагаем, что это какая-то корпорация, — ответил офицер. Было ясно, что он не договаривает, но так даже лучше. Значит, не подозревает меня ни в чем. Вот и хорошо. Как они вообще решились куда-то лететь, учитывая эти каменные корабли? — удивился я. Понятное дело, что искусственно. — Да кто ж знает? — пожал могучими плечами офицер и тут же сменил тему разговора. — Ну что ж, барон, раз угроза устранена, мы можем спокойно возвращаться к выполнению задания. К тому же у вас, я вижу, и так все под контролем. На орбите станция, боевые корабли, звенья истребителей. Хорошо несет свою службу наместник, раз может позволить поддерживать даже столь отдаленные колонии. Связь отключилась, и я, наконец, смог позволить себе расслабиться. Фух. Этот дворянин прямо в мою душу пытался заглянуть. Вот так, через экран. Силен, чего уж. Явно прочел меня, но не стал устраивать досмотры, проверки. Понимает, что связываться со мной, а точнее с герцогом, невыгодно. О чем дал понять открытым текстом. Что ж, я уже понял, что дружить с Огневым оказалось крайне выгодно. «Альфа, мы возвращаемся?» — поинтересовалась подруга, отвлекая меня от размышлений. «Да, конечно», — произнес я. «Нужно похоронить погибших пилотов-истребителей, и на поверхности мог кто-то пострадать. А после отдохнем. Жаль только, что нормальных пленников нет». Можно было бы разузнать, как они собирались охотиться на меня после сегодняшней неудачи. Однако сам факт, что корпоранты могут добраться сюда, уже настораживает. Хотя бы потому, что они не боятся пустотников. А вдруг директора нейрогалактис уже давно служат альфа-праймом? «Сомневаюсь. Тогда зачем им охотиться за тобой?» — просил Лада. «Зачем вообще корпорации и валют, учитывая все, что прямо сейчас происходит в Содружестве?» «Я уже, если честно, и не знаю». Но что мне точно известно, против корпорантов мы выстоим, а вот против искоренителей нет. И вообще, надо посмотреть, нет ли у нас возможности проложить портал сразу для всех колонистов. Наверное, следует озаботиться этим. Кристаллов духа много, частиц – полное энергоядро. Искоренителям не до преследований. Они сейчас доказывают всему Содружеству, что действительно являются защитниками всех обжитых миров. Так что можно позволить себе изучить несколько способностей. Ну и хорошо бы стихию эволют посмотреть поглубже. Сдается мне, там есть способности, открывающие доступ к базам знаний и профессий А+ ранга. «Если корпорации узнают об этой стихии, у нас прибавится врагов», — напомнила Лада. «Думаю, если атаки пустотников продолжатся, одаренные станут самыми нужными людьми в Содружестве. И нас станут ценить больше, чем когда-либо. Потому что без нас человечество из единого сообщества сначала превратится в тысячи разрозненных анклавов, а после большая их часть погибнет. Дар предтеч — единственный шанс людей победить в войне с альфа-праймами. Не потому, что у нас есть возможность защититься от ментального воздействия. Нет. Просто мы обладаем силой, превосходящей любые технологии». «Еще бы все дружными были, как в нашей общине», — с грустью покачала головой подруга. «А то каждый думает только о власти. Один лишь герцог Огнев, похоже, беспокоится за все содружество». «Думаю, объединяться скоро. Просто раньше угроза со стороны Альфа-Скверны была другой. Появлялась местами, слабо и редко. А сейчас повсюду эти Альфа-Дредноуты появились. Да еще и по несколько кораблей в одном месте. Надеюсь, скоро у врага закончатся эти каменные гиганты. Правда, нам к этому времени лучше перебраться с Аквады в какое-нибудь другое, более укромное место». «Давай для начала отдохнем», — предложила подруга. «Без всяких собраний, обсуждений и охоты ради частиц духа. Будем просто есть и спать». «Попробуем», — ответил я, хотя сильно сомневался, что нам удастся долго находиться без дела. Расположившись в зале с древом способностей, я оценивал свои свежие приобретения. Тропы Аквамарин. Уникальная способность предтеч 7-го уровня. Создает длительную устойчивую связь между всеми объектами предтеч, находящимися под контролем использовавшего способность. Срок действия троп – 15 суток. Активация троп – 8000 частиц духа, 4 больших или 40 малых кристаллов духа. Уникальность Аквамарин. Уникальная способность предтеч 7-го уровня. Описание способностей. Позволяет увидеть 6 ближайших объектов предтеч, в том числе и те, что еще не раскрыты, и уже принадлежавшие другому потомку предтеч, и проложить до одного из них портал. Ограничение. Портал доступен только для обладателей стихии «Аквамарин». Перенос в уже подконтрольный другому потомку объект доступен лишь в первое помещение. Доступ к древу способностей и активатору необходимо разблокировать отдельно. Срок действия портала – 6 часов. Активация – 10 тысяч частиц духа, 5 больших кристаллов духа. Создание объекта «Предтеч». Уникальная способность «Предтеч» 7 уровня. Позволяет создать объект «Предтеч» второстепенного порядка. Крепость, форпост, лакуну, точку активации дара, хранилище частиц. Активация. 10 тысяч частиц духа, 5 больших или 50 малых кристаллов духа. Ограничение. Не чаще одного раза в 10 дней. Перенос объекта «Предтеч» на иной план бытия. Уникальная способность «Предтеч» 7 уровня. Описание способности. Позволяет перенести подконтрольный объект «Предтеч» в выбранную точку на иной план бытия, в пределах физического моделирования «Пустота преисподня». Активация. 10 тысяч частиц духа. 5 больших кристаллов духа. Способностью можно воспользоваться не чаще одного раза в 20 дней. Великая синева. Уникальная универсальная способность 7 уровня. Особенности. Индивидуальная защита. Описание. Создает защитную линзу диаметром в 4 метра. Линза может крепиться к левому предплечью, к спине, над головой, под ногами и перемещаться мысленным приказом. Способность блокирует любые атакующие способности, не превышающие 7 уровень. Есть возможность нанести линзой один удар, равный по силе атакующей способности 7 уровня. Имеется шанс в 50% отразить атакующую способность в противника. Активация 10 тысяч частиц духа, 5 больших кристаллов духа. Время действия 4 часа. Лазурное великое копье. Уникальная атакующая способность 7 уровня. Описание. Создает стремительно вращающийся снаряд, который наносит точный удар по выбранной цели. Игнорирует любую защиту, по 8 уровень включительно, по шкале предтеч. Активация. 10 тысяч частиц духа, 5 больших кристаллов духа. Дальность поражения до 25 тысяч метров. Дополнительные возможности. В 30% случаев может после попадания в цель раздвоиться и со вдвое уменьшенной силой нанести удар еще двум противникам. Ну вот, получил то, что весьма полезно, отдав за все 60 тысяч единиц духа. Жаль, что у стихии «Аквамарин» после 7 уровня остались лишь 2 ветви. Взаимодействие и административное, на которых имелось лишь по одной способности. Так-то здесь и атака, и защита выгодно отличались от других стихий, и сроком активности, и силой воздействия, и дополнительными эффектами. «Пора продолжить начатое», — произнес я и улыбнулся, осознав, что сказал. «Ну да, именно так. Не думал, что мне вновь захочется рисковать жизнью, причем не только своей, но и Лады. Однако следует завершить начатое». Первое. Следует продолжить прямую трассу прямиком к системе родовищей, расположенных по соседству со мной. Ну, соседи, по меркам Вселенной. Если смогу это сделать, можно будет перемещаться в родовой мир Огнева незаметно для других имперцев. Там, как я понял, сплошняком системы, принадлежащие ближникам герцога. И второе дело. Пробиться к системе, расположенной в государстве Синай. Вроде там, куда мы предположительно выберемся, нет космических станций, лишь небольшая бедная колония. Так, во всяком случае, говорили знания, полученные с недавно, буквально вчера установленной профессиональной базы. Так что зря я опасался, что данное место принадлежит ордену. Тогда бы о том месте у имперцев не имелось бы никакой информации. Искоренители полностью вырезали бы из любых баз упоминания о большинстве своих планет. Только несколько ключевых для прямого взаимодействия с одаренными. Наподобие того мира, что я посещал по протекции герцога. Приблизившись к активатору гнезда, я зачерпнул из него остатки частиц духа – 4000. Неплохо, чего уж там. Теперь в энергоядре стало ровно 10 тысяч. Достаточно для путешествия. А все благодаря способности «Аквамарин» 4 уровня, называемый «Центр сбора». Я не стал устанавливать себе подобную способность, а вот все родовичи – да. Зато теперь они могли охотиться, собирать частицы духа и сливать их в активатор. И любой одаренный рода, находящийся в это время в гнезде, мог воспользоваться трудами многих. В случае, когда мне срочно требовалось много энергии, это идеальный вариант. Второй день мы отдыхали с Ладой на акваде. Точнее, находились. Отдых занял всего 12 часов. Остальное время я постоянно был чем-то занят. Зато сейчас мне было точно известно. Колонисты пойдут за нами хоть на край света. Еще бы, их уровень жизни на акваде вырос раза в 3 от предыдущего. Пока размышлял, не заметил, что уже вышел из гнезда рода и почти спустился на поляну. Из раздумий меня выдернул Эволют, вывесив перед глазами оповещение о входящем запросе аудиосвязи. От Лады. Я, конечно же, выбрал принять. «Альфа, все готово к вылету», — доложила подруга. «Не хватает лишь команды на борту». «Можешь забрать меня из гнезда?» — уточнил я. И тут же добавил. «От Деймоса вестей не было?» «Нет. Он же предупреждал, что может исчезнуть на 2-3 недели. А сейчас прошло всего 4 дня». «Ну, значит, нам можно спокойно отправляться на разведку». В этот раз мы никуда не спешили. Для начала наведались в крепость Предтеч и забрали оттуда все ценное, что оставили на случай перемещения с помощью взаимодействия. Все просто. Я решил убрать объект Предтеч в закрытую зону. А затем прыгнули в первую открытую нами систему, которая имела одинокую звезду и 3 планеты. На одной активно шло терраформирование, причем с внушительным опережением графика. А вот 2 других мертвых спутника местной звезды отлично подходили для временного пристанища объекта Предтеч. Так что я все же переместил крепость на один из этих безжизненных спутников. Позже найду место, куда ее еще раз перенести. Благо в этом нет никаких ограничений. Нужны только частицы духа и кристаллы. Второй прыжок перенес нас в пустую систему, из которой можно было попасть к голубому гиганту и окружающему его гигантскому астероидному поясу. Только туда мы не спешили перемещаться. Незачем. Нас ждал прыжок к планете, принадлежащей маленькой свободолюбивой колонии, или роду Астарк. Последний, кстати, не упоминался нигде, кроме информаториума, что могло говорить о многом. Как о том, что данный род просто не использует возможности дара Предтеч, так и наоборот, слишком могущественный. И я даже склонялся ко второму, когда с помощью эволюта вспомнил все, что успел увидеть в пещерах информаториума. У Астарка имелось аж 4 стихии. И 2 из них оказались крайне необычные, а точнее уникальные, вроде аквамарина. Это были пространство и прозрение. У меня даже мелькнула в голове мысль, а не присвоить ли себе такое гнездо. Однако я тут же осек себя. Этот род обладал стихией пустота, а значит уничтожал корабли пустотников. То есть являлся нашим союзником в борьбе против Альфа-Скверны. «Ну что, попробуем сделать прыжок?» Обратился я к Ладе, все еще слегка сомневаясь. «Вдруг впереди нас ждет ловушка Ордена?» «Мы же только кораблем рискуем», — пожала плечами подруга и подняла руку. «Так что я за прыжок». «Искин, начинаем разгон!» Пришлось отдать мне команду. И почему-то сразу после этого я впервые не почувствовал перед гиперпрыжком тревожное волнение. Наверное, потому что наш путь лежал уже известную, хоть и не посещенную до этого систему. Выход из гиперпространства произошел в расчетное время, и в обычном космосе нас не поджидала опасность. Более того, первичное сканирование ближайшего космоса не обнаружило ни одного признака человеческого присутствия. Лишь когда сканеры достигли поверхности планеты, прошедшей терраформирование, тактический экран выдал данные о наличии 2 кораблей среднего класса. Причем один из них находился на поверхности, а второй висел на орбите, искусно скрываясь за толщей планеты. Только для наших систем такой трюк не сработал. Но главное было не в том, сколько кораблей имелось в системе, а их принадлежность. Особенно тот, что не приземлился. «Ты это тоже видишь?» – поинтересовался я у Лады, третий раз перечитывая данные с тактического экрана. «Тоже». В голосе девушки слышалось искреннее недоумение. «Интересно, зачем он сюда прилетел?» «Сейчас узнаем», – ответил я и приказал. «Искин, установи видеосвязь с командиром корабля, расположившегося на орбите, с Радовичем Деймосом».